Толпа первокурсников под проливным дождем шлепала по грязи вслед за преподавателем, увлеченно расписывающим все прелести сегодняшнего урока. Они уже покинули пределы академии и двигались сквозь редкий лесок по направлению к местному кладбищу. — Вам очень повезло, господа! — развивался Марганелл. — В этом году городские власти выделили нам для занятий новый участок. Этим захоронением более 500, а может и 1000 лет, и там еще никто не копался. Это очень удобно. Свежие захоронения опасны для первокурсников, ибо покойнички порой попадаются агрессивные. И как часто вам выделяют новые участки? — поинтересовался Арчибальд. — Раз в 20 лет, — с сожалением вздохнул Марганелл. — До свежих захоронений вообще допускают только в редких случаях, в основном на выпускных экзаменах. Учащиеся 7-х курсов демонстрируют свое искусство, причем только на тех покойниках, у которых нет в округе близких родственников. Ну, а старые захоронения мы эксплуатируем постоянно. Но, как я уже говорил, через каждые 20 лет нам выделяют новые участки. Сами понимаете, как-то неэтично поднимать и упокаивать одних и тех же. Им надо отдохнуть, взять отпуск, отлежаться после ваших упражнений. Так что сегодня, повторяю, вам повезло. Может, и мне повезет. Еще одно наследство от дедушки, засмеялся аферист. Разумею, ну как вам не стыдно, молодой человек? Дикий вопль и демонический смех за спиной прервали эту милую беседу. Студенты, трясясь от страха, сбились в кучу вокруг преподавателя. Не волнуйтесь, благодушно успокоил их Марганелл. Это старшекурсники балуются. Они любят попугать новичков на их первом уроке. Все облегченно вздохнули. А может, покойничек с прошлого урока до конца неупокоенный бродит? Кто знает, такое тоже случается. Какая-то студентка слабо охнула и начала седать. — Дуняшка, это ты? — заволновался Арчибальд. — Нет, это Демельза, — пискнула девица откуда-то сверху. Арчи задрал голову и обнаружил свою подданную на плечах ее племянника, где она тряслась вместе с ним. К тому времени они уже вышли из леса и оказались на окраине кладбища. — А вот и выделенный нам участок, — бодрым тоном сообщил Марганелл. — Господа! Поднимите студентку и несите ее вон к тому склепу. Сегодня мы будем проводить занятия там. Как видите, склеп еще не вскрыт. Дверь на месте, и покойнички там мирно спят. Всполох молнии высветил студентам цель. А за спиной раздались такие жуткие завывания, то ли старшекурсников, то ли с прошлого урока неупокоенных покойников, что первокурсники ломанули к цели так, что только пятки засверкали. В мгновение ока склеп был вскрыт. Студенты скрылись внутри, захлопнули за собой дверь и навалились на нее всеми телами. — Какой нервный на этот раз попался набор! — пожаловался Марганелл Арчибальду. — Идем скорее, пока они со страху глупостей не наделали. Сейчас Арчи нагнулся, поднял с земли забытую всеми студентку, взвалил ее себе на плечо пятой точкой в зенит и двинулся вслед за преподавателем. — Эй, откройте! — постучал кулаком в дверь Марганелл. — А кто там? — отстучали зубами в ответ студенты. — Это я, Марганелл, ваш преподаватель. — Чем докажешь? Заведующий кафедрой некромантии явно растерялся. Такого поворота событий он не ожидал. «Ну, на мне мантия алая и вообще...» «И вообще, он сейчас всех покойников в склепе поднимет», — разозлился Арчибальд. «Они вам и докажут, и покажут». «Да это же мой ба!» Барин с Демельзой на плече едва успел отпрыгнуть в сторону. «Марганелл нет». Студенты дружно протопали по его спине и рванули в сторону леса. Оттуда опять послышался вой. Студенты развернулись, повторили свой путь по преподавателю, нырнули обратно в склеп, но на этот раз захлопнуть за собой дверь Арчибальд им не дал. — Всем стоять! — рявкнул он. Студенты замерли. — Диффи, чтоб тебе! Принимай! Арчибальд скинул тело девушки на руки гиганту. — Кто врачевать умеет? Ну, приведите ее в чувство и организуйте свет. Арканарский вор был прирожденный лидер. Почувствовав твердую руководящую руку, студенты мобилизовались. Зачиркали кресала, развешанные по стенам склепа факелы осветили ступеньки, ведущие куда-то вниз, на которых толпились учащиеся. Дуняшка слезла с племянника и начала приводить в чувство сокурсницу энергичными ударами ладошек по щекам. Во входном проеме появился заляпанный грязью Марганелл. Сквозь разодранный плащ просвечивала алая мантия. — Как вы себя чувствуете? — обратился он к Демельзе. — Бэ... — ответила студентка, перегнувшись в руках гиганта пополам. Энергичные пощечины Дуняшки вернули ей естественный цвет лица. — Тогда продолжим урок. Прошу всех за мной. Марганелл протиснулся меж студентов и уверенно двинулся вниз. Первокурсники, не дыша, следовали за ним. Последним шел Арчибальд, с любопытством озираясь по сторонам. Как только ступеньки кончились, Марганелл небрежным пассом руки зажег многочисленные факелы и свечи, осветившие просторный зал. У противоположной от лестницы стены возвышалась величественная статуя Тресветлого. Каменные глаза укоризненно смотрели на студентов, осмелившихся потревожить покой усопших. Около постамента стоял мраморный параллелепипед метров двух длиной, около метра шириной и высотой. По всей видимости, это был стол, потому что по бокам располагались каменные скамейки. «Перед вами склеп очень и очень зажиточного горожанина», — тоном опытного гида произнес Марганелл. «Склеп, как вы видите, семейный». Рука преподавателя указала на многочисленные двери в гранитных стенах подземелья. «Усыпальниц много. Наличие Тресветлого говорит, что захоронения не самые древние. Ему не больше 6000 лет. Но...» Магистр присмотрелся к орнаменту на постаменте Тресветлого. «Но и не меньше 2 лет?» — потребовал уточнения Арчибальд. «1000. Прошу не перебивать. Рядом, как видите, стол, за которым ближайшие родственники могли бы помянуть усопших перед ликом Тресветлого. Что это означает?» «Что?» — полюбопытствовал Арчи. «Это означает, что нам придется иметь дело с самыми дряхлыми покойниками, которых очень тяжело поднять, но зато очень легко вернуть обратно в могилу. То есть как раз то, что нужно для вас, первокурсников. Поднять их из гроба — моя задача, упокоить — ваша. Но прежде чем мы приступим к практическим занятиям, немного теории. Для правильного упокоения очень важно точно определить социальный статус покойного, которому он соответствовал при жизни». — А это еще зачем? — подал голос Диффенбахи. — Поясняю. Если покойный всю жизнь обрабатывал землю и толкал вслед за быком саху, то он также покорно и упокоится. Ясно? — Ясно. Студенты воспрянули духом. Если покойный был при жизни воином, то он сразу начнет требовать, чтобы его упокоили обратно. При этом он будет сучить руками и ногами, ну, вернее, тем, что от них осталось, кидаться в вас черепами родственников, а, возможно, и своим собственным. Таких надо упокаивать побыстрее, чтобы они себя ненароком не повредили. Это понятно? «Да-да-да-да!» — опять начали впадать в панику студенты. «А если усопший повредит нас?» «В нашей академии замечательные лекари!» — отмахнулся Марганелл. «Продолжим. Если усопший при жизни был купцом, то он предложит нам денежек, чтобы упокоили побыстрее!» Азартно сунулся вперед аферист. «Нет!» Он будет их требовать с вас. Да фиг я ему дам. Арканарский вор пристроил свое седалище на мраморном столе. Если упокаивать не умеете, все отдадите, лишь бы отвязался. Этот тип покойников и после смерти своего не упустит. Кстати, молодой человек, слезьте с надгробия. Усопший может обидеться. На это место можно ставить только вино и закуску, чтобы душа покойного возрадовалась. — Он что, там, подо мной? — Арчи ткнул пальцем в мрамор. — Разумеется. Я полагаю, там основатель рода, на самом почетном месте у подножья Трисветлого. Аферист поспешно спрыгнул с гроба стола и присоединился к товарищам.